Глава 24. Старый друг Бэйл. Этот день начинался относительно хорошо. Я старалась не думать о Грегоре, и у меня почти получалось. Император меня так и не вызывал больше, поэтому я оказалась предоставлена сама себе. За половину дня я успела прибраться в своих полупустых комнатах, сварить суп на огне и несколько раз переплести волосы в косу. В общем, сходила с ума от безделья. Из дома я выходить опасалась. Мало ли где меня может случайно встретить Бейлор. А мне встречаться с ним совершенно не хотелось. Я так до конца и не хотела верить, что он причастен ко всем этим убийствам. И это была скорее надежда, чем здравая мысль. А потому еще вчера я предупредила управляющего, чтобы не пускал в гостиницу Ашаиз Антарена. «Ни при каких обстоятельствах». Мужчина кивнул. Вроде бы понял и согласился. Но поздно вечером, когда я уже собралась ложиться спать, оказалось, что Бейлору вовсе не нужно разрешение управляющего. Он постучался в мою дверь и тут же проговорил. «Открывай, Лилиан! Я знаю, что ты дома!» Сердце упало. Кровь отлила от лица. В голове мгновенно закрутились десятки мыслей, главной из которых было «что делать?». Сперва я не хотела открывать. Но что, если он действительно уверен в моем нахождении внутри? Молчание тут же выдаст ему главное. Я знаю о его причастности к убийствам. Если, конечно, он и правда виновен. Надежда все еще оставалась. Стоит открыть дверь, сделать вид, что я ничего не знаю, и, возможно, он успокоится и уйдет. В конце концов, Бейл никогда не желал мне зла. Он хотел использовать меня как оракула, но не более того. Какова вероятность, что он и сейчас пришел с этой же целью? Я думаю, крайне высока. Поэтому, глубоко вздохнув, я решила открыть дверь. Тем более стук становился все настойчивее и грубее. «Бейлор!» — наигранно зевнула я. «Как я рада тебя видеть, но почему ты так поздно?» Взгляд тут же отметил, что Ашаи выглядит не совсем так же, как всегда. Одежда была опрятной и дорогой, но явно не свежей. Словно он не менял костюм несколько дней. «Лил, прости!» — бросил он, тут же проскальзывая в комнату и закрывая за собой дверь. «Но мы так давно не виделись, что я соскучился!» Он протянул руку, схватив меня за запястье и почти насильно поцеловал. Мне стоило большого труда не отдернуть ладонь, по которой тут же прокатилась волна липкого холода. В следующий момент он бросил взгляд на мою руку и задумчиво коснулся большим пальцем места, где должен был блестеть его браслет. Потом поднял на меня чуть прищуренные светлые глаза, но промолчал. Я болезненно улыбнулась. «Как твои дела?» — спросила я, отворачиваясь, чтобы скрыть нервозность. «Все хорошо, спасибо, дорогая», — бросил он в ответ, усаживаясь на первый попавшийся стул. Движения быстрые, отрывистые. «Лилиана, как насчет потренировать немного твои способности?» — спросил он, и в голосе проскользнуло тщательно завуалированное напряжение. «Полечить тебя?» — спросила я специально. Мужчина едва заметно скривился. «Давай займемся маской души, ведь кроме меня у тебя больше нет подопытных». Улыбка натянула губы, не тронув глаз. Все было именно так, как я и думала. Мне очень хотелось ответить «уже поздно, давай в следующий раз». Да только я понимала, что его время не терпит. И вряд ли он обрадуется такой перспективе. В том, что передо мной действительно преступник, я больше не сомневалась. Но окончательное осознание никак не приходило. «Что ж, почему бы и нет?» Вернула я ему такую же неестественную улыбку. «Надеюсь, однако, что моя вышла натуральнее». Бейлор выдохнул, словно с его плеч слез невидимый дракон. Мужчина привычно выпрямился, откинувшись на спинку стула. Я подошла к нему со спины и протянула руки, приготовившись дотронуться до висков. Ладони стали влажными. Нет, я не собиралась в очередной раз помогать ему, участвовать в его преступлениях. Я хотела лишь сделать вид. А Бейлор не маг. Он не должен обнаружить разницы. Успокоившись, что все получилось, он уйдет. Перестанет скрываться. Грегор обнаружит его, а камень-оракул подтвердит виновность. Идеальный план. Ну, так мне, по крайней мере, казалось. Пальцы коснулись немного скользкой кожи. Бейлор боялся, и пот еле заметно стекал по вискам. Осторожно, я начала опускаться внутрь души мужчины, как в глубину холодного болота. Белый поток хлынул с потолка, но я не планировала им пользоваться. Отрывистый вдох. Я продвинулась уже очень далеко. Кровавое марево заволокло глаза. По спине прокатилась волна колючих мурашек. И вдруг снова белый поток разделился на 7 других, но теперь и они, в свою очередь, мелькали разными оттенками. И самым ярким был розовый, рубиновый. Все так, как и говорил Грегор. Получается, сейчас я вообще должна быть не способна очистить чью бы то ни было маску. Но меня удивило еще кое-что. Кроме потока страсти, сильным, густым цветом пульсировал еще один. Насыщенно коричневый. Я пока не могла понять, что он обозначает, но от его уверенной вибрации я совершенно теряла ориентацию, проваливаясь все глубже. Дальше анализировать не получилось, потому что я погрузилась в воспоминания Бейлора. На этот раз все казалось еще ярче, чем прежде. Теперь мне не нужно было напрягаться, чтобы разобрать картинки и их смысл. Я словно сама была участником прошедших событий. И от этого кровь холодела в жилах. Я видела ту самую даму, что перепутала меня с прислугой на обеде с императором, кажется, целую вечность назад. И она же шла под руку с принцем в Ирнархен. Сейчас передо мной сверкали ее большие испуганные глаза. Она была связана, и во рту оказался затолкан кляп, который Бейлор усиленно впихивал поглубже. У меня мелко затряслись пальцы. Я резко отдернула руки, но успела увидеть еще кое-что. Странный дом. Темный и мрачный. Комната, в тени которой зловеще скалился белозубой улыбкой принц Дионар. Сердце колотилось в груди. Страх, что Бейлор только что видел то же самое, сковывал грудь цепкими лапами. Мужчина поднял на меня странный пронизывающий взгляд и проговорил. «Ну что, все готово?» «Да», — ответила сбивчиво, слишком нервно. «Слишком». От ужаса, что он вот-вот все поймет, я, кажется, стала волноваться еще сильнее. Тело дернулось в попытке сделать шаг назад, но внезапно Бейл схватил меня за руку. Я резко выдохнула, едва не вскрикнув. Светло-зеленый взгляд мужчины заострился. Скользнул по моему лицу, губам, шее. Опустился ниже, достигнув запястья, которое Бейл снова медленно погладил большим пальцем. «Почему ты сняла его? Тебе так неприятны мои подарки?» Воздух в помещении начал неуловимо сгущаться. «Нет, Бейл, что ты, просто...» «Ты все время отказывала мне», — прервал он, опять мазнув взглядом по шее и небольшому декольте платья. «Разве я плох в качестве жениха? Скажи, Лилиан, разве плохо быть женой правой руки Шаха Шаи?» Что-то в голосе мужчины полоснуло опасностью. Сегодня Бейл был совсем не такой, как всегда. Прежде он никогда не вел себя подобным образом. Это пугало еще сильнее. «Неплохо», — проговорила я, мягко пытаясь вынуть кисть и отойти назад. «Просто ты мой друг». Мужчина не позволил мне освободиться. Вместо этого он поднял мою руку к своим губам и поцеловал. Будто крошка льда осыпалась за шиворот. «Друг», — повторил он, будто пробуя это слово на вкус. Затем поднялся по руке выше, прочерчивая губами дорогу поцелуев. Меня начала бить мелкая дрожь. «Друг, другу ты отказала, дорогая», — продолжал он, подтягивая меня ближе, превозмогая мое сопротивление. «А теперь придется соглашаться на врага». И резко дернул меня на себя, заставляя сесть себе на колени. Влажный рот впился в кожу над ключицей, вызвав волну колючего отвращения. И снова в голове вспыхнули образы воспоминаний. Теперь мне не пришлось даже что-то делать для этого. Бейлор целовал ту самую связанную женщину. Только теперь бедняжка была без чувств и бледна, как смерть. Осунувшееся лицо и вспухшие чернотой вены принимали ласку мужчины с молчаливой покорностью. Только синие губы приоткрылись, словно в немом крике. Меня затошнило. «Бейл!» — закричала я, пытаясь освободиться от него, но мужчина держал крепко. «Прости, ты такая сладкая, Лил», — протянула Шаи, кусая меня за ухом. «Сложно отказаться. Каждый раз у меня на тебя слюни текли, как у бульдога. Но приходилось держаться». «Что ты несешь? Бейл, прекрати!» — выкрикнула я, выворачиваясь. Отскочила к столу, тяжело дыша. Мужчина остался сидеть на стуле, разглядывая меня мутным взглядом. «Не бойся, я и теперь не притронусь к тебе», — выдохнул он. «Принц не любит, когда его женщины оказываются подпорченными. Ему нравится абсолютно чистый рубиновый поток». «Что за бред?» — шепотом выдохнула я. «Сердце вот-вот остановится». «Прости, милая», — протянул Бейл, зло пожав плечами. «Вот если бы ты согласилась стать моей женой, я мог бы возразить Дианару, а так...» Он повернулся. «Тебе придется стать его следующей возлюбленной. Вряд ли тебе это понравится, но могу тебя успокоить, это не продлится долго». Перед глазами начало темнеть. Мысли носились в черепной коробке, как стая бешеных собак. «Как спастись? Как выйти из положения? Может закричать? Как быстро Бейлор сможет скрутить меня и вывести из гостиницы, прежде чем кто-то придет на помощь?» «Что ты имеешь в виду? При чем здесь принц?» Бейлор поднял на меня невеселый взгляд. «Дианару, ты приглянулась, дорогая, к сожалению. Может, если бы проклятый Вильярд не выдал императору, что ты маг, все осталось бы как прежде. Ты была бы только моей. Принц не интересуется женщинами без потока. А так, увы». «Ты отдашь меня ему, а потом? Он меня убьет?» Я нервно кусала губы, обходя стол по кругу. Бейлор поднял на меня стальной взгляд. «Скорее всего». Подтверждение из его уст звучало гораздо страшнее, чем тогда, когда я об этом лишь догадывалась. «И тебе меня совсем не жаль? Ты же мой друг, Бейл!» Я пыталась заговорить его, медленно подбираясь к кухонному ножу. «Жаль, Лилиана, но я слуга своего хозяина и обязан выполнять приказ». Он встал со стула и медленно направился ко мне. «А я слуга короны! Лекарь самого императора! Меня будут искать!» «Все будет выглядеть так, словно пару дней назад мы тайно поженились, и после этого ты уехала в провинцию к моим родственникам, в родовое поместье». Мужчина медленно, но верно обходил стол, приближаясь с неотвратимостью самой смерти. Я прихватила рукоять ножа и сжала за спиной. Пульс колотился в горле, ноги дрожали. Воздух царапал горло от лихорадочных вздохов. «Не делай этого», — хрипло сказала я. «Прости», — покачал головой Бейл. «Я пытался тебя сберечь. Твой дар для меня бесценен, но, увы, Дианару до этого нет дела. Он, к сожалению, совершенно безумен». Бывший друг жестоко усмехнулся и рванул вперед. Я едва успела выставить вперед нож, как Бейлор перехватил мое запястье, с силой ударив им об стол. Я вскрикнула, расцепив пальцы. И в следующий момент он уже связывал мои руки веревкой, засунув мне в рот какую-то грязную тряпку с химическим привкусом. Я попыталась закричать, но уже через пару секунд поняла, что безнадежно теряю сознание. Все. Это был конец.